Тревожно, тревожно. Первое. Середина октября. Грозное предзимье затяжной зимы. Никаких осенних дождей, хлипкого ненастья и листопада. Просто мороз при свете низкого негреющего солнца. И очень короткие дни. И мертвая тусклость листьев, убитых на ветках. По ночам они шелестят, жалуются на свою судьбу. Хвоя на лиственницах так и остается, чтобы упасть от первого снежного вихря. Земля и небо сжимаются и каменеют. Холод хватает за уши, нос забирается за оголенную шею и студит все тело. Снега в долине нет, но белая шапка с вершины Марджота уже сползла до самого низа. Белая изморось легла по всему мелколесью на малых сопках и уже не исчезает. Тихо. Звуки над замерзшей землей разносятся далеко. В совхозе слышно, как за 2 километра перекатываются под колесами машин кругляши на мосту через Берелёх. Дымы из тепличных труб поднимаются вертикально и стоят неподвижно, как палки. Дымы над поселком Сосуман сливаются в одно темное облако. Берега речушки Салгурьи блестят ледяными закрайками. На разливах закрайки сходятся. Под ними вместе с водой бегут, лопаются прозрачные водяные пузыри. От недалеких скотников доносится тоскливое мычание коров. Просятся на волю. Поля голые проглядываются насквозь до самого аэропорта. А тут еще радио. Орочка многозначительно поднимает палец, когда на фоне трескучих разрядов прорезается привычное «Передаем последнее известие». Осадное положение в Москве, немецкий прорыв к Волге, бои в Воронеже и Ростове. Всего ожидали, но такого углубления фронта в центр России. Какая же тоска на сердце у каждого. В совхозных теплицах дозревают мелкие верхние помидоры. Печи гудят и днем, и ночью. Сергей вместе с Хорошевым делают утренний обход. У многих тепличниц заплаканные глаза. Мысль об исчезнувших мужьях, отцах, братьях. Мысль о детях, иные из которых в безвестных детских домах. Хорошев успокаивает, говорит, что фронт стабилизируется. Но правда доходит какими-то путями и в лагерь. Разговор этот прерывается рыданиями, и слова успокоения повисают в воздухе. «Закройте все стекла матами», — приказывает главный. «На дворе -27. Пусть будет и темновато, зато теплей. Почта у вас, когда приходит, Зина?» «Да, письма хоть и редко, но приходят». Цензура жирно замазывает черным половину строк. Женщины по очереди разглядывают листки на яркий свет и прочитывают или просто догадываются, что за краской. Кто-то из близких пропал на фронте, кто-то убит. Чем больше зачерненных строк, тем тяжелее, горше слезы. Разрушенные семьи, утерянные дети. О своей судьбе уже не говорят, хотя знают, что сами они живы и в тепле только благодаря настойчивости Хорошего. Убедил лагерное начальство, которое не разрешало врагам народа теплую работу. Но жизнь берет свое. Желание чекистов как можно больнее прибить заключенных к земле наталкивается на скрытое, а то и прямое сопротивление хозяйственников. Обходят они правила режима, отбирают настоящих работников на посты, далекие от общих работ, ценят творческий подход к делу. Теплицы тому пример. Страницы 78-79 отсутствуют. Типографский брак. Дописал и с извинительной улыбкой спросил. «Устали? Знаешь, мне вообще не спится. Гложет и гложет одна мысль. Как уехать? Как оказаться в родных местах? Семья. Дети взрослеют без отца. Тебе это трудно понять. Уже 5 лет. Что там, как жена, как старая мать? Вот и ворочаешься сбоку на бок. Из писем трудно что-нибудь понять. Пишут и знают, что чужой дядя их вперед почитает. Душу ему выкладывать уже ученые, издержаны, тревожно, очень тревожно, Сережа. Они под Москвой, а немцы где-то рядом, возможно, уже эвакуировали. Не отпустит вас Нагорнов. Теперь, когда ты завоевал его доверие, это неполноценная замена, вы знаете, и он знает. А у меня уже мысль вперед забегает. Прежде всего перевестись поближе к Магадану, заручиться поддержкой Дукчинского управления. Чем ближе к порту, тем больше шансов для выезда. Ты останешься здесь. Слава Богу, уже не новичок. Действуй в том же духе. Ну, а Нагорнов, ведь человек он все же. Кораблин может подсказать и ему. Хочу просить тебя, не отказывайся, возьми мою ношу. Хороший вдруг резко поднялся и вышел. На глазах у него были слезы. Ближе к весне Александр Федорович рискнул на откровенный разговор с Нагорновым. Грубая, темная душа этого властного человека дрогнула. Слова агронома разбудили в ней какие-то добрые чувства. Быть может, оказал влияние и доверительный разговор с Кораблиным, позиция пожилого заместителя. Выслушав, уставился невидящим взглядом в стену напротив и забарабанил пальцами по стеклу. Наконец сказал: «Вот что, Хорошев, мы долго работали вместе. Ты заслужил мое уважение. Скажу так, не торопи меня и сам не торопись. Я могу отпустить, но это еще не все. Перед тобой рогатки, рогатки, перескочить через них нелегко. Есть один выход. В отпуск, по здоровью и с возвратом, а там уж как сумеешь. С радостью, Федор Вячеславович, в отпуск так в отпуск. Увижу семью, успокою душу, и можно опять. Ну, на опять я не рассчитываю. Все, иди. Удастся, не поминай лихом подполковника Нагорного». Об этом разговоре Хорошев не сказал даже Сергею. Но слухом земля полнится. Романа во всяком случае узнал. От комментария воздержался. И на том спасибо. А вот как узнал Берлавский? Теперь он все чаще сходился невзначай с Хорошевым. Темы для разговоров находились, хотя Хорошев больше слушал. Да, надо бы усилить надзор за выдачей капусты на складах. Да, печи менять пора во многих теплицах. Согласен, что надо заменить кое-кого из тепличниц. и всякое такое.